Йона потянула себя за волосы. «Что же ты хочешь, чтобы я сделала? Хочешь сказать, что я никогда не смогу с тобой подружиться, даже несмотря на то, что я так тебя люблю?» Слезы снова потекли по ее щекам, и она начала отчаянно кричать. Джин спрятал горькую улыбку. «Кадеты не снаружи, верно? Я слышал, что для нашей драки на 2 дня ввели комендантский час. Да, никого там нет. Почему бы нам не прогуляться? Хи-хи». Ему нужно было время, чтобы собраться с мыслями. Как он должен относиться к своей сумасшедшей сестре, которую ему жалко? Путь, залитый лунным светом. Расслабленная ночь впервые в городе Самил. Слишком много разрушенных домов. Потому что ты все сломал. Я написала 100 чертовых страниц самоанализа. Еще немного в этом направлении, и мы доберемся места, что мне нравится. Посетители туда не допускаются. Хочешь пойти? Конечно. Всю прогулку ее наболтала о чем-то, а Джин искренне реагировал. Думая, что это будет ее последнее воспоминание с братом, она шла очень медленно. С каждым шагом Джин все больше и больше сожалел. После многих путей, которые должны были быть заполнены кадетами, появился зеленый холм. Место, которое, по словам Йоны, было немного дальше, было в 2 часах ходьбы. Что там? Цветочное поле и скала. Немного страшно, когда ты это говоришь. Думаешь, я тебя толкну? Это будет так глупо с моей стороны. И ты бы все равно не умер, упав с этой высокой скалы. Я пошутил. Они поднялись на холм с улыбками и увидели красивый участок с полевыми цветами. Это был цветок, который Джин хорошо знал. Зеленые розы. О чем и говорило название, это розы, что были неотличимы от сорняков из-за их крошечных лепестков. Оно являлось обычным растением, поэтому с ним часто обращались как с сорняком. Его можно было найти где угодно. Оно росло круглый год и в кулинарии также было бесполезно. Очень похоже на сорняк. Вау! Лунный свет дарил красоту розам. Наблюдая за каждым лепестком, покачивающимся на ветру, было немного жутко. Красиво, правда? Ага. Я не знал, что зеленые розы – это прекрасное зрелище под луной. Зеленые розы часто считают сорняками, но это мой любимый цветок. Он не умирает легко, даже если наступишь на него или не дашь воды. Даже если он умрет, на нем расцветет новый цветок. Он тебе нравится потому. Джин проглотил слова и огляделся. Йона сорвала с земли 2 розы и начала сплетать их вместе. Если я сделаю так, лепестки расправятся и примут красивую форму. Ты сможете увидеть что-то новое в них. Это сложнее, чем кажется, понимаешь? Если приложить силу, цветок сломается, так что это кропотливый процесс. Йона сплела 2 розы вместе в крючок и протянула их Джину, хихикая. Ой, Джин вспомнил кое-что из своей прошлой жизни. Это был не первый раз, когда он получил этот маленький подарок. Это было впервые в этой жизни, когда с ним обращались как с мусором. Хотя он был чистокровным, кто-то всегда оставлял это в его комнате. 2 розы сплетались вместе, раскинув лепестки. Он думал, что это одна из его служанок, но Гилли настаивала, что это была не она. «Возьми это и иди. В любом случае, ты не умер и открыл свой глаз разума. Не могу поверить, что это была ты». Хаэм, глава 153, Йона Ранкандил, часть 2. Джин встретился взглядом с Йоной. «Значит, это она всегда навещала меня?» Он изо всех сил пытался вспомнить, когда именно он начал получать плетеные розы. Когда ему было 20, может 22, с тех пор кто-то оставлял в его комнате сплетенные розы. Было время, когда я действительно задавался вопросом, кто оставил их в моей комнате. Однако, его любопытство недолго продолжались. Адские тренировки закончились безрезультатно, и дни безысходности продолжались. Любопытство не могло остановить все страдания в его прошлой жизни, где ему пришлось тренироваться в несколько раз больше, чем другим, чтобы получить всего 1 звезду. В течение нескольких лет у него не было времени даже подумать о том, кто оставил подарок в его комнате. Иногда, в плохие дни, он даже рвал розы на кусочки. Джин не почувствовал проблеска благодарности, видя цветы. А в день изгнания, когда он бездумно засунул руки в карманы, у него тоже была пара зеленых роз. Он вспомнил безнадежный смех, который они вызвали. Он хотел сохранить эту зеленую розу навсегда, но потерял ее, скитаясь по землям. Возможно, когда его ограбили, или когда он отправился в короткое приключение со своим мастером. Джин взял зеленые розы дрожащими руками. Связать их вместе вот так, это действительно красиво, как ты и сказала. Верно, это то, что я даю людям, которые мне особенно нравятся. Хи-хи, он хотел поблагодарить ее, но у него не получилось столько лет, ничего не говоря. Была только одна причина, почему она это сделала. Если бы она открыто обращала на него внимание, другие братья и сестры не оставили бы Джина в покое. Йона всегда преследовала Джина в его прошлой жизни. Будь то для собственного развлечения или из-за искренней любви, она всегда предлагала ему розу. Кроме Гилли, не было ни одного человека, который бы не пренебрегал Джином. Никого. Это были его самые мрачные времена. Что случилось? Джин покачал головой, подавляя свои эмоции. Я беру свои слова обратно. О том, что у меня нет совместных воспоминаний с тобой, я беру все обратно. Правда. Да. Я должен уделять тебе больше внимания. Йона больше не была человеком, вызывающим у него двоякие чувства. Ха. Они делились историями, свесив ноги с края утеса. Так же, как разговор между нормальными братьями и сестрами, их рассказы продолжались до утра. Значит, ты даже пыталась убить лидера, только потому, что он тебя оскорбил. Боже мой, ага, это произошло, когда мне было 14. Меня поймали, заперли в комнате и заставили писать самоанализ. После этого я пыталась еще два раза, но все равно потерпела неудачу. Он оправдывает свое имя лидера безымянного. Я думаю, что смогу это сделать, если буду очень стараться. Хи-хи. В любом случае как, черт возьми, ты получил коготь серебряного дракона, если бы у меня его не было, ты бы меня убила. Хм. Шанс 50 на 50. Как жаль. Если бы ты просто ответила «да», я бы познакомил тебя с серебряным драконом. Хм. Ты не можешь так. Я хочу встретить дракона. Вы близки? Ага. Я убью его. Соберу все когти и использую их. Я уже говорил это несколько раз, но, пожалуйста, пощади моих товарищей и союзников. Они все могли бы стать и твоими друзьями. Хе-хе-хе. Но, Джин, ты совсем меня не боишься. Если не считать отца и лидера Овала, это был первый раз, когда у меня такая непринужденная беседа. Ты больше похожа на владельца цветочного магазина, чем на убийцу. Это должно стать твоей карьерой после выхода на пенсию. А во, цветочный магазин, ты не заработаешь много. Ну, я могу просто финансировать тебя время от времени. Это было бы не так уж плохо, как хобби. Когда будет возможность, я предлагаю тебе изучить цветы. Я уверен, у тебя много времени. Цветочный магазин. Конечно, ты не можешь убить клиентов. Ага. В любом случае, мы должны пойти к лидеру. Завтра мне нужно покинуть Самил, поэтому я должен забрать свой приз. Выражение лица Йоны мгновенно помрачнело. Куда ты идешь? Я собираюсь убить. Пожалуйста, пожалуйста, остановись. Хе-хе. Вместо этого я дам тебе специальный адрес, чтобы отправлять письма. Если ты пообещаешь не убивать никого из моих союзников, я тебя тоже приглашу. Но если дашь адрес кому-то другому, я бы никогда, да, никогда. Ой, я забыла, у меня сегодня миссия. Миссия, лучший палач про них забывает, иди разберись с этим. Опаздываю. Йона спустилась с холма, и Джин улыбнулся, когда она убежала. Потратив некоторое время на плетение роз, он направился к безымянному поместью. По сравнению с предыдущей ночью, улицы были заполнены кадетами. Если и было какое-то отличие, так это то, что они кланялись Джину всякий раз, когда были рядом с ним. Это произошло потому, что лидер считал его спасителем безымянного десятилетия. Если бы он хотел, то мог бы построить дом и жить в этом районе. Джин взял карету в поместье. Палачи тоже поклонились ему. Никто не встал у него на пути. «Ты здесь». Как только он вошел, Овал поприветствовал его. Палачи рядом с ним бесшумно исчезли. «Да, кажется, ты прояснил ситуацию с Йоной, чертовски хорошо зная, что я ждал». Он не просил оправданий. На самом деле на лице Овала была легкая улыбка. Это правда, что он полагался на Йону как на бывшего лидера безымянных. Он любил ее как своего учителя. Он мог только гордиться Джином, который провел с ней всю ночь. Вдобавок к тому, что он принес ему коготь серебряного дракона. «Хотя ты, наглец, и причинил городу большой вред, я полюбил тебя. Я скажу это заранее, но я не собираюсь входить в безымянный после того, как стану знаменосцем. Хо-хо, кажется, ты уже понравился хозяину скрытого дворца. У меня нет мысли вмешиваться. Разве ты не стремился к чему-то большему с самого начала? Большее. Стать патриархом Ранкандила. Никто не ожидал, что младший сын Ранкандила, только что назначенный знаменосцем, станет патриархом. Тем более, что было 12 компетентных братьев и сестер старше и опытнее его. Однако, Луна, Овал и Таларис считали, что это вполне возможно. Это была мысль, к которой могли прийти лишь немногие после встречи с Джином. То, что ты просил 4 дня назад, готово. Когда Овал впервые поймал Джина, юный Ранкандил попросил что-то взамен за то, чтобы обеспечить безопасность Бердина и Данте. Однако, я считаю, что у меня тоже должна быть награда за то, что я рисковал своей жизнью. По крайней мере, в том случае, если успешно выполню ваши приказы, на самом деле ты не следовал моим приказам в точности, но двое в конце концов выжили, и ты принес коготь, так что я решил забыть про это. Серьезно, когда я увидел вас троих вместе, то почувствовал напряжение в затылке. Я не знал, что ты любишь саспенс. Ты шутишь надо мной только потому, что вы с Йоной сблизились. Я просто пытаюсь узнать тебя получше. Я сказал своей сестре открыть цветочный магазин вместо того, чтобы возвращаться в главный дом. Глаза Овала блеснули. Другие ранканделы использовали бы слабость Йоны, чтобы использовать безымянный. Однако, Джин был другим. Мало того, в использовании Йоны вообще не было никаких нюансов. Овалу стало любопытно, были ли слова Джина искренними. Это то, что она определенно оценит. Однако, твой клан ни за что не отпустит ее. Я придумаю предлог для ее немедленного возвращения. Хаэм, так ты возьмешь на себя ответственность? Простой временный знаменосец? Определенно. Я могу отсрочить возвращение Луны в главный как минимум на 5 лет. Хотя на этот раз глава не понял, Джин подумал о том, чтобы попросить противоядие 1000 ядов у Йоны. Он также мог бы предложить ей прекрасный подарок взамен. Достаточно любви и искренности, чтобы не чувствовать, что он ее использовал. Если Джин получит противоядие, то Овал сможет пожаловаться Сайрону. Чистокровный Ранкандил, по сути, украл у него сокровище, поэтому Овал мог попросить отсрочки возвращения Йоны. Не меньше 5 лет. Кажется, ты что-то от нее слышал. Вместо этого, только один раз, пожалуйста, предложи мне помощь, когда я в ней нуждаюсь. Не Джину Ранканделу, а Джину Грею. Хорошо, если ты сдержишь слово, я тоже сдержу. Ты уже играл со мной 2 раза, так что я уверен, что у тебя снова есть что-то в рукаве. Тогда я подумываю уйти из Самила. Я возьму Данте и Бердина, так что теперь мы не будем мешать. Джин поклонился и повернулся. Прежде, чем спросить, Овал закурил сигару. Но так ли это на самом деле? Я имею в виду твою просьбу. Определенно, оно может спровоцировать больше, чем ты ожидаешь. Например, навредить тебе. Джин уверенно улыбнулся. Нет выбора. Мне просто повезло получить хороший улов после бездумного заброса сети. Ху. Данте и Бердин продолжали храпеть на кровати. На самом деле, Бердин почесал голый живот. Они просто спят. Джин пожал плечами и засунул руки в карманы. Он положил свои небрежно сплетенные розы на их лица. Однако, его руки коснулись неопознанного предмета в кармане. Палка. Черная палка. Глядя на объект несколько секунд, глаза Джина почти вылезли из орбит. Это противоядие от 1000 ядов. Йона оставила его там. Но когда, на его вопрос ответили, когда он порылся в другом кармане. Письмо. Несколько дней назад у тебя был день рождения, так что это подарок тебе. Если ты расслабишься только потому, что открыл свой глаз разума, то проиграешь мне, и никто об этом не узнает. Если выпьешь это и усовершенствуешь свой глаз разума, не будет ни одного убийцы, который мог бы убить тебя ядом. Меня тоже трудно отравить, поскольку я немного угрожала твоей жизни. Я имею в виду несколько раз, я могу дать тебе еще одну жизнь. Хоть и поздно, с днем рождения, мой драгоценный брат. О, и у меня не было миссии. Хи-хи, Йона солгала о миссии, чтобы тайком забрать драгоценное противоядие лидера. В то же время, Чите, что за рыцари Джошуа, наблюдавшие за Джином, не могли скрыть своего потрясения. Глава 154. Союз на Черном море / черт, ху. В тот момент, когда кровь брызнула повсюду, рыцари-хранители Ранкандила могли чувствовать только безнадежность. Было 27-8 звездных рыцарей-хранителей, которые следили за Джином по приказу Джошуа. Как только они сбежали их Самила, они стали его добычей. Они не могли сопротивляться. Собрались 9 палачей, те, что из первой десятки, исключая Йону. Рыцари-хранители не могли справиться с ними. Они не были так печально известны, как черные рыцари, но все же определенно оправдывали свою известность. Проверьте их позиции для атаки. Они должны быть лучшими из лучших. Дерьмо, не рассредотачивайтесь. Мы погибнем, если они окружат каждого из нас. Хотя рыцари были пользователями глаза разума, они не могли читать шаги палачей. Вспышка. Каждый раз, когда что-то внезапно мелькало краем глаза, тело падало на пол. Лидер рыцарей-хранителей повысил голос. «Разве безымянный не боится Ранкандила? Я не знаю, по какой причине вы нападаете на нас, но мы предполагаемые преемники клана Ранкандил». Удар. Кинжал пронзил его спину. Другие рыцари-хранители могли только стиснуть зубы. «Готово. Очистите. Я доложу лидеру». Второй лучший палач Визин произнес эти слова только через 3 минуты после начала боя. Их белоснежные мундиры остались такими же белыми, как снег. «Я хочу, чтобы вы стерли все записи о моем посещении Самила. Это означает, что, за исключением жителей королевства Кон, а также кадетов и палачей Безымянного, я бы хотел, чтобы все забыли о существовании Джина Грея или Джина Ранкандила». Именно об этом Джин просил лидера Безымянных. Стирание того факта, что Джин Грей или Джин Ранкандил когда-либо посещал Самил. Вот почему лучшие палачи вырезали рыцарей Джошуа. Поскольку никто, кроме людей Кона и соратников Безымянного, не должен знать о нем. Авал повторил просьбу Джина собственным ртом, затем сплюнул сигаретный пепел. «Джин». Он сказал это так, будто его бездумный бросок сети поймал большую рыбу. Но он, вероятно, знал, что это произойдет. Какой страшный ребенок. Авал завершил свои размышления, и прибыл Визин. Задание выполнено. Всего убито 24 рыцаря-хранителя. С трупами разберутся в течение часа. Отличная работа. Меня беспокоит реакция ранканделов на этот вопрос. Хотя у нас есть веская причина. Убийство такого количества рыцарей-хранителей вызовет некоторую напряженность. Не волнуйся, Визин. Я сам поговорю с лордом Сайроном. Через 2 дня я уеду к Черному морю, так что пока позаботься об усадьбе. Понял. Холодный пот струился по голове Кашемира. Когда он подошел к Черному морю, то думал, что хан будет сопровождать его. Однако, Сайрон не послал хана. Таким образом, Кашемир всю прошедшую неделю носил кровь монстров без всякой дороги. Он даже не мог вспомнить, сколько монстров убил, прежде чем добраться до места назначения. После чрезмерных усилий он прибыл в центр Черного моря, где находился Сайрон. Однако, почему они здесь? Он был уверен, что Сайрон вызвал только его, но Кашемир видел в общей сложности 4 человек. «Ах, ты прибыл, призрачный клинок. Во-первых, рыцарь-хранитель хан. Он говорил из уважения, но хан искренне считал, что Кашемир это заслужил. Кашемиру довелось лично испытать на себе труд доставки письма. Безмолвный взгляд заставил его писать более удовлетворительные письма. Что это? Сайрон, зачем ты позвал этого женатого мужчину? Я хотела приятно поболтать, но слишком много нежелательных посетителей. Хозяин скрытого дворца, Таларис. Она осмотрела Кашемира, прежде чем щелкнуть языком, показывая презрение к человеку, что боролся с чудовищами Черного моря. Призрачный клинок Кашемир, лорд Сайрон, кажется, ранканделы установили хорошие отношения с вольным городом Тикан. Лидер Безымянного, Авал. Он прибыл за 30 минут до Кашемира. Наконец, мужчина, что сидел в воздухе, скрестив ноги, смотря на Кашемира, сильнейший рыцарь поколения, Сайрон Ранкандил. Как только их взгляды встретились, Кашемир быстро опустил голову. «Прошу прощения за опоздание, лорд Сайрон, не беспокойся. И Таларис, нежелательный гость, это не призрачный клинок, а ты и Авал. Хаэм, ах, кажется, вы заранее запланировали встречу с призрачным клинком». Удивительно, но после слов Сайрона Таларис и Авал отошли, дав Кашемиру достаточно места, чтобы встать перед Сайроном. Хозяин скрытого дворца и лидер Безымянных. Единственным, кто мог тронуть их словами, был Сайрон Ранкандил. Он все время глядел на призрачный клинок. Кашемир мог чувствовать только благодарность. «Лорд Сайрон действительно заботится обо мне». Боль от борьбы с монстрами сразу исчезла. Кашемир шагнул вперед и огляделся. «Мадам Таларис, вероятно, пришла за каким-то предложением руки и сердца, но почему тут лидер Безымянных?» Молодой мастер Джин плохо себя вел в Самиле. Было приятно, что Сайрон освободил для него место. Однако, ему казалось, что он сидит на иголках. Таларис и Аваль уставились на него из-за того, что он занял их место. «Поскольку Кашемир и Авал здесь, я не могу даже говорить о свадьбе. Хозяин скрытого дворца и призрачный клинок. Будет сложно говорить о Джине и Йоне с другой стороны». Сайрон был немного горд. Кашемир определенно был намного ниже двух других. Тем не менее, По поводу младшего сына к нему пришли трое очень известных и малознакомых людей. Изначально я позвал тебя выпить, но, кажется, здесь двое лишних гостей. Мы выпьем, когда эти двое уйдут. После слов Сайрона, Кашемир на мгновение почувствовал себя равным хозяину скрытого дворца и лидеру безымянного. И два великих существа были потрясены. Это было уважение абсолютной власти. Он не хотел, чтобы Кашемир сдерживался из-за того, что прохожие слушали. «Не беспокойтесь, лорд Сайрон. Ну, как дела у младшего?» «Как только я отправился к Черному морю, молодой мастер Джин отправился в город лидера безымянного, чтобы тренироваться для любых попыток убийства и против яда. У всех, кроме Кашемира, глаза дрогнули. Почему этот проклятый ребенок постоянно посещает опасные места? Как он женится на моей дочери, если умрет? Я знаю, что Джин – невероятный ребенок, но лорд Сайрон проявляет к нему такой большой интерес». Глаза Сайрона метнулись к ковалю, требуя объяснений. «Хаэм, призрачный клинок прав. Я пришел обсудить визит молодого господина в Самил. Однако, я не могу говорить об этом в присутствии мастера скрытого дворца и призрачного клинка. Просто говори. Как вы знаете, скрытый дворец и клан Ранкандил в основном одно целое. Кроме того, хозяин скрытого дворца – один из моих немногих близких друзей». А призрачный клинок молчит. Овал немного подумал, прежде, чем заговорить. Теперь он считал скрытый дворец и город Тикан союзниками клана Ранкандил. Он подробно рассказал о визите Джина. Все концентрировались на каждом его слове. Конечно, он упустил часть о присутствии Данта и Бердина. Услышав, что младший сын выжил и открыл свой глаз разума, Сайрон улыбнулся. Сразу после того, как Овал упомянул, что по просьбе Джина он убил 24 рыцаря-хранителя, Сайрон расхохотался. От его смеха по всему Черному морю происходили небольшие землетрясения. «Я понимаю, почему ты пришел. Боялся взять на себя ответственность за это, хотя это смущает, но да, ни один и не два рыцаря, а 24». Радость Сайрона исчезла из его голоса, но он все еще выглядел довольным. Только Кашемир нервничал, думая, что Джин, возможно, сделал что-то не так. «Не беспокойся об этом. Фче останется прежним, даже если ты убьешь 200. Милорд, вы облегчили тяжесть в моей груди. Однако, лорд Сайрон, я хочу сказать еще кое-что». «Что это?» «Хотелось бы, чтобы вы прочитали это письмо. Это не то, что я могу показать другим. Передай его». Глаза Сайрона сузились. «Я получил противоядие тысячи ядов от сестры Йоны. Так что в обмен на это, пожалуйста, пойдите на компромисс с лидером безымянных, чтобы отсрочить возвращение старшей сестры Йоны в клан. Для противоядия до 5 лет не должно быть сложно. О, и вдобавок ко всему, я не использовал никаких трюков или чего-то подобного. Было бы уместно вернуть его, но лидер безымянного сказал мне, что я освободился от убийств безымянного на 10 лет. Так что жадность к противоядию перерастает мой страх перед безымянным. Это было мелочно, но я сдержал свое обещание. Верю, что вы сдержите и мое обещание, данное лидеру безымянных. Спасибо. Письмо, которое Джин оставил, уходя из Самила. Почему? Что-то не так, Сайрон. Жених моей дочери плохо себя вел. Таларис открыла рот из любопытства. Овал, это правда? Да. На самом деле он играл со мной больше раз, чем указано в том письме. Такой мужчина, как ты, такому ребенку, как он. Я знаю, что он умен, но это не может быть правдой. И он никак не мог сотрудничать с Йоной. Овал вздохнул и покачал головой. Хотел бы я, чтобы это было так. Кажется, ты был не единственным, кого переиграли. Тем не менее, милорд, он ваш ребенок. В отличие от меня, которого ограбили дочисто, вам есть, чем гордиться. Хо-хо, мы обсудим этот вопрос позже. Я вышлю вам официальное приглашение, так что скоро увидимся в саду мечей. Я сообщу вам подробности позже. Сайрон, снова покидаешь Черное море? Я не знаю, что происходит, но ты не собираешься ведь наказывать моего зятя. Кто, черт возьми, твой зять? Таларис. Хаэм, я уверена, что ты сам можешь ответить на этот вопрос. Что сделал Джин, чтобы получить большое наказание? Сайрон слегка покачал головой. Он ничего не сделал. Слава богу. Наступило молчание. Сайрон глубоко задумался, и Таларис почувствовала облегчение. Овал беспокоился о том, насколько он сможет отсрочить возвращение Йоны. Призрачный клинок. Да, лорд Сайрон, мне также любопытно, какие новости ты принес. Я не мог слушать тебя из-за овала. Я тоже собирался вам сказать. По поводу не так давно потрясшей мир смерти Кидарда Холла, я пришел сказать вам, что это дело рук молодого мастера Джина. Что, Хаэм, Таларис и Авал одновременно закричали, а Сайрон бесстрастно кивнул. Я понимаю, а теперь непрошенным гостям пора убираться. Я должен выпить с этим человеком. Я знаю, о чем вы собираетесь говорить. Позвольте мне присоединиться. Не разочаровывай меня. Таларис знала, что Джин был волшебным фехтовальщиком, поэтому не будет проблемой, если она узнает, как Джин убил Кидарда. Единственный, кто не знал секрета Джина, Авал, должен был уйти. Хорошо, значит, хозяин скрытого дворца дружит с лордом Сайроном, но призрачный клинок ближе к нему, чем я. Имею в виду, мне тоже любопытно, как Джин убил Кидарда. Авал был немного разочарован, но все в порядке, так как он достиг своей цели. Он решил просто быть довольным. Глава 155. Награда. Часть 1. 7-звездочное владение мечом, 7-звездочная магия и 5-звездочная духовная энергия. Он также собирался получить тело с иммунитетом к 1000 ядов. Когда эти ребята отстанут? Джин, Бердин и Данте. Прошло 2 дня с тех пор, как они покинули Самил-Сити. Однако, Бердин и Данте и не думали отпускать Джина. Не пора ли сейчас разделиться? Что, черт возьми, ты имеешь в виду? Было мучительно найти тебя, и еще больнее стало после того, как я нашел тебя. Если бы у тебя было сердце, ты бы еще немного поиграл с нами. Бердин прав. Разве вы, ребята, не потенциальные преемники? Разве это не время, когда каждый прожитый день дорог? Не. Поскольку мой клан хорошо зарекомендовал себя, я могу стать патриархом, ничего не делая. И Данте примерно в той же ситуации. Ты знаешь, как сильно лорд Рон Хайрон любит этого парня. Данте смущенно кашлянул. Да, я так много знаю. Но в отличие от вас, ребята, мне нужно двигаться. Мне нужно сделать кое-что в качестве временного знаменосца. Ты убил Кидард Холла не так давно. Я уверен, что этого достаточно. Говорю тебе, я не несу ответственности за его смерть. Эй, посмотрите на этого парня, он снова врет. Кажется, Джин в затруднительном положении, Бердин. Я не думаю, что нам следует его дальше допрашивать. Не думал ли ты о себе, как и перешагнувшим все нормы существования? И, по словам Данте, твоя аура почти на уровне 7 звезд. Ты далеко за пределами обычных достижений. Достаточно, чтобы быть знаменосцем прямо сейчас. Но если я стану знаменосцем, не уменьшится ли количество дней, проведенных с нами? Сейчас уже очень мало. Джин кое-что понял, проведя последние несколько дней с Данте и Бердином. Течение их разговора постоянно вело к тому, что они хотели сказать. То, что чья-то аура имеет 7 звезд, не означает, что он 7-звездочный рыцарь. Что важно, так это владение мечом. Твое владение мечом лучше, чем у обычного 7-звездочного. Верно, Данте? Я согласен. Так было и на арене. Честно говоря, до такой степени, что я удивляюсь, почему ты все еще являешься временным знаменосцем. Разве твоя третья старшая сестра, леди Мэри Ранкандил, не получила 6 звезд в возрасте 19 лет, как упоминал Данте? Дети Ранкандил обычно становились знаменосцами, когда становились рыцарями с 6-7 звездами. Став ими, они будут изучать секретные техники клана Ранкандил одну за другой, чтобы закрепить свой безумный рост. Техники Ранкандила могли превзойти все кланы мастеров меча. Я не так знаменит, как старшая сестра Мэри. Джин Грей, как фехтовальщик, до сих пор малоизвестен. Честно говоря, для Джина эта слава и популярность могут быть установлены за несколько месяцев. Однако, к концу 5 лет, данных ему Сайроном, он должен был стать идеальным магическим фехтовальщиком. Он не мог объяснить этого этим двоим, поэтому продолжал избегать вопроса. А затем ты пошел в Самил, пытался сделать свой псевдоним известным, выживая в стране убийц. Вот так, хочешь, я помогу? С чем? Кто я? Я Бердин Цыпфель. Хе-хе. Когда вернусь, я попрошу клановую прессу распространить информацию, что все это произошло в Самиле. Тогда я тоже помогу. Я попрошу об этом всю прессу, которая проливает свет на клан Хайрон. Я уверен, что ты хотел бы стать знаменосцем как можно скорее. Это отлично, но не делайте этого. Джин моментально отклонил их предложение о помощи, и они вытащили разные карты. Как насчет того, чтобы отправиться в приключение? Данте и я скроем наши личности и поможем тебе. Будем как какие-то перевозчики багажа. Ой, это хорошая идея. Если мы будем работать вместе, то, вероятно, сможем победить любого плохого парня. Если отдадим все должное Джину, то получится накопить славу намного быстрее, а потом мы поместим все это в новости. Джин Грей и его слуги, искатели справедливости, с таким титулом. Тогда мы должны начать искать подлого злодея, Ихтонна, короли Мамита, безумный Джек Глоу из западного Вермонта, культисты ассоциации темной магии, рыцарь разрушения Ванкиллыхверок, лидер племени оранжевого тигра Фанта. Мы втроем отправляемся в приключение, чтобы позаботиться об этих ужасных злодеях. Мое сердце выпрыгивает из груди. Пока Джин блокировал их чепуху, они вдвоем повысили голос на свои фантазии. Ну, они взволнованы, у Джина не было слов, он был так сбит с толку. Однако, мальчик не ненавидел заботиться о двух идиотах. Люди из списка злодеев Бердина были врагами среднего и высокого уровня, самых злых существ той эпохи, с которыми не могли справиться даже мировые державы, он даже не упомянул. Едва выслушав их бред, Джин покачал головой. «Ребята, вам весело? Скажите мне, издан ли роман о ваших приключениях? Обязательно прочитаю. Ты не собираешься присоединиться к нам? Очевидно. Приключение. Приключение. Разве ты не жаждешь его? Моя жизнь полна волнения и приключений. Эрррррр. Джин, на этот раз мы не можем уступить. Мы очень хотим это сделать». Джин вздохнул. Последние два дня они терзали совесть Джина, что помогло ему понять, почему за ним пришли в Самил. Они никогда не сдадутся. Подумав о чем-то один раз, к счастью, он постепенно освоил метод манипулирования этими придурками. «Я понимаю ваши намерения, но сейчас не могу», — он подчеркнул «сейчас». «Почему нет? Значит ли это, что ты свободен позже?» Они взяли наживку. Джин ухмыльнулся и посмотрел на них двоих. «Ага. Честно говоря, я не ненавижу тусоваться с вами, ребята, но у меня есть дела. Понимаете, я уже кое-что приготовил, так что мне пора. Я не могу просто отменить что-то подобное только для вас, ребята». Разумеется, никакой предварительной договоренности не было. Единственными, кто ждал Джина, были его союзники в Тикане. Договоренность с кем? Не спрашивая о таких вещах, Бердин. «Уважай мою частную жизнь. В любом случае, мы отправимся в приключение позже». «Позже — это когда?» «Я пришлю письмо». «Куда?» Он чувствовал себя дядей, имеющим дело со своими племянниками. Снять детей с его спины необоснованными обещаниями можно было, но эти парни прожили уже 19 лет. «Дайте мне ваш адрес». Бердин быстро протянул бумагу со своим адресом. «Это мой летний домик. Все, что здесь происходит, никогда не сообщается клану. У меня даже нет такой вещи, как дача. Когда я получу письмо от Джина, то обязательно свяжусь с тобой. Не волнуйся. Раз так вышло, давай используем мой летний домик в качестве убежища. Я скажу ваши имена дворецкому, чтобы вы могли войти в любое время». Удивительно, но летний домик Бердина находился на необитаемом острове в западных морях. Чтобы избежать надзора со стороны клана, он целенаправленно купил землю под властью скрытого дворца. Его положение как предполагаемого преемника было довольно крепким. Тем не менее, братья и сестры, а также противоборствующие силы не спускали с него глаз. Поэтому он выделил тайное место для отдыха. Джин пожал плечами и сунул газету в карман. «Хорошо, это все, сейчас я должен идти. Скажи мне, куда ты идешь? Я рассказал тебе о своем маленьком укрытии, и теперь мы с Данте можем выследить тебя, когда тебе понадобится помощь». Бердин и Данте не знали, что Джин проживает в Тикане. «Тем не менее, у тебя есть совесть. Если бы ты просто воспользовался силой Цепфили, найти мое местонахождение было бы проще простого. По крайней мере, я знаю, что так не получится быть друзьями. Особенно тебе и мне. Я. В тот момент, когда я исследую тебя с помощью силы клана, то потеряю свою свободу. Тогда я не смогу встретиться с тобой, или мне придется драться с тобой, когда мы столкнемся. Печальная реальность. Что касается меня, мой дедушка не знает о моей дружбе с Джином. Он просто знает, что у меня есть новый друг, о котором он не знает». Джин чувствовал себя немного виноватым из-за их разочарования. «Я чувствую себя виноватым, если вы так выразились. Что ж, я куплю нам выпивки, чтобы отпраздновать наше новое убежище». Выпив некоторое время, он наконец вернулся в Тикан поздно ночью, и, как всегда, его союзники в Тикане тепло приветствовали его. Однако, Кашемир так и не вернулся из поездки на Черное море по приказу Кирана. «Я уверен, что он борется и страдает. Зная личность отца, Он не послал бы сэру Кашемиру никакого проводника или эскорта. Джин отправился к Кикантиль сразу. Он должен был поблагодарить ее. «Благодарю вас, мисс Кикантиль. Благодаря вам я благополучно вернулся. Боже мой, что это? Удалось ли тебе добиться прогресса в Самиле? Ой, это противоядие от тысячи ядов». Джин показал противоядие, и Кикантиль встала, а затем закричала. «Я хотел показать вам, прежде, чем принять его. Боже мой, как ты его получил? Я знала, что они будут относиться к когтю серебряного дракона как к божественному предмету, но я уверена, что они ни на что не променяют противоядие». Джин объяснил, что произошло в Самиле, и все, что Кикантиль могла сделать, это моргнуть. «Чем больше я тебя вижу, тем больше у тебя сюрпризов. Не удовлетворившись этим противоядием, ты даже обыграл лидера безымянных в его собственных играх разума, и у тебя появилась возможность получить его помощь. Это все благодаря вашему когтю, мисс Кикантиль. Без него это было бы невозможно. Если бы я был с пустыми руками, мне пришлось бы использовать свои тайные силы. У меня получилось избежать такой ситуации. Фу-фу, хватит благодарности. Я горжусь тобой. Мои 100 лет не прошли даром. 100 лет, столько времени потребуется, чтобы мой коготь снова отрос. Ой, она отдала его так охотно, что он не думал, что он стоит дорого. Однако, коготь дракона ничем не отличался от человеческого ногтя. Она пожертвовала им из-за возможности смерти Джина. Для человека это долго, а для дракона – пустяк. Не чувствую себя слишком виноватым. Передай мне противоядие. Я очищу его, чтобы ты быстрее смог впитать. Вы пошли на такую большую жертву ради меня. Нет, если бы не ты, Энья была бы мертва. На этой ноте я в большем долгу перед тобой. Так что не становись, беспокойся. Коротышка, пока Кикантиль брала противоядие, Джин недоумевал, почему его так любит в этой жизни. Глава 156. Награда. Часть 2. Изысканное противоядие тысячи ядов превратилось в вино. Джин выпил его целиком, и перед глазами у него потемнело. Он тут же потерял сознание. Когда мальчик открыл глаза, вместо Кикантиль рядом с ним была Энья. «А, лорд Джин, наконец-то вы проснулись. Энья, где мисс Кикантиль? И что ты подразумеваешь, рот, наконец-то?» Джин думал, что потерял сознание ненадолго. Однако, было странно, что Энья смотрела на него, а не Кикантиль. «Мисс Кикантиль вон там, в комнате, и вас отключила на 5 дней». «Что, 5 дней? Верно. Я думала, вы действительно умерли. Все ваше тело стало черным, а затем снова стало нормальным. Наверное, происходило это десятки раз. Было супер круто. Ему потребовалось всего 5 дней из-за благословенного тела Ранканделов. Обычному рыцарю потребуется как минимум месяц, чтобы полностью поглотить противоядие. Кикантиль знала об этом, но не сказала ему. Она думала, что не знать в любом случае будет лучше. «Значит, я полагаю, вы невосприимчивы ко всем видам ядов? Поздравляю, милорд. Вы не представляете, как мне приятно видеть, как вы добиваетесь успеха за успехом. В любом случае, все». Лорд проснулся. Энья выбежала в коридор и закричала, и один за другим все больше людей искали Джина. Гилли, Муракан, Кикантиль, Алиса и Джет. Пока все собрались, отсутствовал только Кашемир. В настоящее время он пробирался через монстров Черного моря после того, как закончил свою небольшую выпивку с Сайроном. «Боже мой, молодой господин, отличная работа. Мои поздравления. Ты сказал, что будешь вне поля зрения безымянного на 10 лет, верно? Ты все еще должен быть осторожен в течение этого времени». Кикантиль села на кровать. «Я думала, тебя не будет как минимум неделю, но ты встал через 5 дней. У тебя также было намерение отдохнуть, так что не думай об этом слишком плохо. Я совсем не чувствую себя плохо. Потреблять его, не зная, лучше. Если бы я знал об этом, то было бы очень беспокойно. Поздравляю, молодой господин. Иммунитет к тысяче ядов. Вы достигли того, о чем мечтает большинство рыцарей. Эй, малыш, выпейте это в честь праздника». Муракан протянул ему кубок, наполненный неизвестной черной жидкостью. «Что за черт? Я не думаю, что это то, что человек может пить. Ша-ша-ша». Пузыри лопнули, и из него пошел дым. «Как думаешь, чем оно может быть?» «Это яд. Пока ты спал, Джет купил его на черном рынке Вермонта. Выпьем. Я хочу лично убедиться в иммунитете». «Муракан, ты сошел с ума? Серьезно? Эксперименты надо мной сразу, как только я проснусь». Однако, все его товарищи вокруг кровати выглядели так, словно ждали результатов. Даже для драконов, живших тысячи лет, иммунитет не был обычным явлением. Даже Гилли вела себя так, будто не останавливала Муракана. «Ха-ха, хорошо, глоток, глоток». С жжением на языке я отскользнул в горло. Кашель. Отвратительный вкус. «Вау, милорд, как ты себя чувствуешь? Вау, он действительно в порядке? Мой желудок становится немного горячим, но это все. Что это за яд?» Он прополоскал рот стаканом воды. «Это было что-то, что могло покончить с 7 звездами одним глотком. Ха-ха, и ты дал мне это? У тебя каша в голове». Кикантиль сказала, что в мире нет яда, который мог бы мгновенно вывести тебя из строя. Джин повернул голову к Кикантиль. «Это так, нет яда, который может убить тебя мгновенно. У тебя полный иммунитет к тому, что ты только что выпил. И кроме того, если ты получишь чрезмерное воздействие, это будет опасно. Яды, которые могут убить других одной каплей, ты можешь потянуть целый кубок. Но это все еще не было абсолютным иммунитетом к тысяче ядов. Этого добились только Тимар, Сайрон и первый лидер безымянных, Карун. Однако это было только предположение. Ничего не подтвердилось. Тем не менее, иммунитет Джина к ядам был очень сильным. Отныне ни оружие с отравленным наконечником, ни отравленная пища не могут тебе угрожать. Я уверена, что мне не нужно объяснять это подробно. Убить Джина ядом стало практически невозможно. В следующий раз, когда я встречу Кудзана, мне не нужно будет отступать из-за его яда. Не только его, но и других пользователей ядов, с которыми я столкнусь в будущем, думая о своем светлом будущем. Он забыл о том, что его использовали в качестве экспериментатора. Теперь жар в его желудке был нейтрализован. Джин чувствовал, как яд уносит дыханием. Удовлетворительно. Это того стоило. Хорошо, а теперь, еда. Как бы вам ни было любопытно, зачем давать яд вместо еды тому, кто очнулся после 5-дневной комы? Было обеденное время. Кашемир по-прежнему отсутствовал, но они обменялись многими историями за милой семейной трапезой. Главной историей были приключения Джина в Самиле, и Энья постоянно причмокивала от ревности. «Лорд Джин, поскольку вы очень сильны, могу ли я пойти с вами на следующую миссию? Я пойду куда угодно. Я хочу расти вместе с вами. Ну, теперь ей нужно набраться реального жизненного опыта, достаточного, чтобы нести ее собственный вес. Тебе так не кажется, Кикантиль? Твоему контрактнику это нужно. Мне это не нравится, но ты прав. Я не должна держать ее в гнезде, беспокоясь обо всем. Разве мисс Санья не тренируется с мисс Кикантиль и лордом Мураканом? Я слышал, что она набрала 4 звезды. Ее недооценивали из-за чрезмерных достижений Джина. Однако, получить 4 звезды в возрасте 16 лет было непросто. Только признанные на национальном уровне маги могли расти так быстро. Энья не посещала волшебную академию Вермонта как почетный ученый только потому, что она была контрактником Алты. Поскольку она учится только теории с применением, ее рост идет медленно, и она никого раньше не убивала. Хм, убийство. Разве мисс Санье действительно нужно испытывать такие вещи? Клинк. Кикантиль громко отложила вилку. Джин Ранкандил, здесь все твои союзники. Это означает, что мы также предложим руку помощи, когда ты станешь знаменосцем и присоединишься к битве за гегемонию. Это будет тотальная война. Ты имеешь в виду, что Энья станет мертвым грузом, когда это произойдет? Она говорила с намерением заставить Джина опозориться. Однако, на самом деле она ругала Энью. Приехав в Тикан, она не занималась ничем, кроме обучения магии и игр с другими детьми. Конечно, ей было всего 16. Однако, при нынешнем состоянии мира, наличие достаточного навыка самообороны было обязательным. И Кикантиль немного завидовала Муракану. Как драконы-хранители, они вместе наблюдали за быстрым ростом Джина. Несмотря на такой вид, эта девушка – контрактник Алты с гениальным талантом. А противники, с которыми мы столкнемся – Ранкандел и Цыпфили. Ей нужно стать сильнее. Достаточно, чтобы поддерживать тебя даже после того, как ты станешь знаменосцем. Поняв намерение Кикантиль, Джин кивнул. Я никогда не думал об этом. Хорошо, я думал сразиться с магами в следующей миссии. Поскольку я просто тестирую новую магию перегрузки, то могу пойти с мисс Эньей. У-у-у-у. Энья била себя в грудь, когда ее глаза мерцали. Ее уникальный способ показать счастье. Приключение с лордом Джином. Вдвоем. Тогда, когда мне планировать свадьбу? Джин сплюнул воду, которую пил. Кикантиль вздохнула. Успокаивать Муракана, что смеялся от души, было работой Гилли. Энья, я не скажу тебе вести себя более респектабельно. Даже лорд Алте отказался от этого. Пожалуйста, действуй со здравым смыслом. Я не ругала Джина, я ругала тебя. Ты понимаешь? Ха-ха, я просто пошутила. Мне жаль. В ее словах была искренность, но Джин просто отсмеялся. Не то, чтобы она была такой всего два дня. Ему казалось, что Иня ведет себя как Йона. Поскольку она пережила издевательство и дискриминацию в Вермонской империи, у нее определенно останутся шрамы на сердце. И ее чересчур легкомысленный характер, вероятно, тоже оттуда. Джин тоже испытал на себе ужасы общества. До такой степени, что он не мог уследить, сколько раз хотел покончить с собой. Так что всякий раз, когда Иня вела себя ярко и счастливо, он не чувствовал себя прекрасно. О, и молодой мастер, я хочу вам кое-что сказать. Хаэм, я должна посетить главный дом в ближайшее время. Не знаю почему, но патриарх издал указ. Отец, зачем ему вызывать няню временного знаменосца? Как и знаменосец, няня тоже стала аутсайдером вместе с временным знаменосцем. Немного подумав об этом, Джину пришла в голову идея, и он встретился взглядом с Гилли. «Может быть, он позвал тебя за наградой?» «Награда, молодой господин, вы временный знаменосец. Некоторые рыцари Джошуа погибли от рук безымянных палачей из-за меня. Я не слишком уверен, но думаю, что это награда за это. Имея статус временного знаменосца, я фактически выиграл неофициальную битву в войне за гегемонию». Джин разгадал свою теорию, и его товарищи были потрясены. «Боже мой, это то, что случилось с мисс Йоной, и ты просил о таких вещах от лидера безымянных. Джошуа, этот ублюдок, я имею в виду, ты ожидал, что у тебя на хвосте будут рыцари Джошуа? Я совершенно не ожидал этого. Тем не менее, оставил предупреждение после убийства Кидарда. Я думал, он обязательно кого-нибудь пришлет. Поэтому после того, как лидер безымянных согласился помочь мне, я дал ему тонкую просьбу разобраться с ними». «Простите, молодой господин, к чему такие внезапные извинения? Я должна была действовать после того, как все обдумала, но просто ждала вашего благополучного возвращения, ничего не делая. Мне стыдно показываться вам. Давай без этого. Желаю хорошей поездки. Если бы это было наказанием, то он бы связался со мной напрямую, значит, это должно быть наградой. И я уверен, ты знаете, что значит выиграть битву за гегемонию. Да, если это действительно награда, патриарх возьмет что-нибудь у юного господина Джошуа и предложит вам. Если знаменосцы сражались, тот, кто выйдет победителем, получит рыцари или материалы проигравшего. Однако это касалось не всех боев. Это относилось к победам с особым смыслом. И поскольку Джин победил второго знаменосца, будучи временным, это была особая победа. Я буду рад увидеть, что отец взял у него, чтобы дать мне. Глава 157. Награда. Часть 3. Пока Гилли уехала в главный дом, Джин приказал провести расследование в отношении оставшихся членов Ассоциации Темной Магии. Ассоциация была в расцвете 200 лет назад, и, как следует из их названия, они были сумасшедшими, поклонявшимися темной магии и зверям. Их история была довольно длинной, и во время своего пика они имели возможность повергнуть мир в хаос, а тем, кто их уничтожил, была Лиол Цепфель. Единственный раз, когда она использовала резню в кольце извергающегося пламени императора магии один и краткой формы, был, когда она уничтожила ассоциацию темной магии История, которую Джин узнал, когда изучал магию. После заключения контракта с Салдиретом, Джин какое-то время фактически исследовал старого патриарха клана Цепфель. Вопреки своему названию, окончательное разрушительное заклинание, кольцо извергающегося пламени резни, было связано с тьмой, что делало его определенно связанным с Салдиретом. Бердин сказал, что это была резня в кольце извергающегося пламени, но это было просто какое-то извергающееся пламя. Лиол была контрактником Салдирета. Она не являлась контрактником тысячелетия, но была одной из лучших, если не считать Тимара и Джина. Тем, кто привел Джина к книге с окончательной формой резни в кольце извергающегося пламени, был Салдиретом. «Мой контрактник, как только мы станем достаточно сильными, то отправимся на поиски волшебного фолианта Лиолы. То есть, когда ты сможешь пройти испытание, которое она оставила». Это то, что Джин услышал. Было ли это потому, что он наблюдал за тем, как Бердин, хотя и потерпел неудачу, но произнес заклинание? Он хотел немедленно приступить к поиску, но найти фолиант, принадлежащий одному из величайших магов в истории, было нелегко. «Вместо какого-то легендарного заклинания, с которым я не справлюсь, Сейчас важнее усовершенствовать мои текущие заклинания Кейинг. В ладони Джина вихрь перегрузки издал пронзительный, вибрирующий звук. После того, как Гилли ушла, Джин увлекся практикой своей магии перегрузки. «Молодой мастер, я, Джет, ищу вашего присутствия». Как только Джет вошел, Джин деактивировал свое заклинание. Двумя руками Джет протянул скомканный лист бумаги. В документе были указаны силы и местонахождение ассоциации темной магии, а также их самые последние действия. «Южный регион Вермонской империи, они действительно активны там?» – спросил Джин, приподняв бровь. Он не ожидал их в таком месте. «Их там больше 50, я не могу поверить, что императорская семья Вермонта просто позволяет этому случиться. И если то, что здесь написано, правда, они не останутся на месте или что-то в этом роде. Да, они громят и грабят города, выпуская зверей на свободу в империи, но, похоже, императорская семья особо не реагирует. ХММ что-то пахнет рыбой. Разве это не очевидно? Либо недобросовестных чиновников подкупают, либо слабые руководители пытаются симулировать достижения. Ха-ха. Ну, умирающие всегда бедняки. В империи Вермонт широкомасштабное вмешательство довольно редко. Тем не менее, они внутри материка, так что я уверен, что есть какая-то причина. Мне пойти узнать? Незачем. Я узнаю, когда приеду. Достаточно иметь общее представление о том, что они делают. Остатки ассоциации темной магии состояли из магов от 3 до 4 звезд. Тут и там были какие-то 6 звезд, но их было недостаточно, чтобы угрожать Джину. В конце концов, Джин был уверен, что сразится с 5-10-7 звездами одновременно. Он физически чувствовал себя сильным, однако, не собирался останавливаться на достигнутом. О, и леди Гилли вернулась. Вау. Как только она вернулась, Гилли широко улыбнулась. Молодой мастер, Гилли, как прошла твоя поездка? Вы очень удивитесь тому, что я принесла и что я вам скажу. Хе-хе, я почувствовала себя такой освеженной, когда патриарх ударил молодого господина Джошуа по лицу. Хаэм, отец ударил Джошуа по щеке, верно, на глазах у меня и лорда Авала. О, я забыла упомянуть, что лорд Авал тоже присутствовал. Я бы никогда не догадалась, поэтому была очень удивлена. Но это не может затмить мое счастье. Лидер безымянных тоже был там? Расскажи мне больше. Значит, дело было так. 4 дня назад, сад мечей. Сайрон покинул Черное море и отправил Авалю официальное приглашение. Он также отправил телеграмму в Тикан, чтобы вызвать Гилли. Оба приглашенных прибыли, и Сайрон коротко обсудил Йону со старейшинами. После собрания он позвал Гилли, Авала и Джошуа в свою комнату. Джошуа. Да, отец, благодаря тебе возвращение Йоны отложено еще на 5 лет. У тебя есть, что сказать? Нет, отец, я даже не хочу упоминать, что второй знаменосец допустил ошибки по отношению к самому молодому временному знаменосцу. И я уверен, что предупредил твоих братьев и сестер об одном. Что это было? Вы сказали никогда не трогать Йону пальцем. Шлепок, Сайрон ударил его. Шлеп, шлеп. Даже от шлепков безо всякой ауры, в каждый момент контакта разбрызгивались куски плоти и крови. Вы, трусы, никогда бы не нарушили мой закон. Однако это все же произошло. Я прошу прощения. Верни кирасу черного света. Кажется, он тебе не подходит. Да. Джошуа тут же снял свитер, а когда снял рубашку, показалась черная кираса. Наблюдая, как он снимает мерцающий черный нагрудник, Сайрон щелкнул языком. Прошли годы с тех пор, как Роза дала это тебе, но блеск такой же, как когда ты получил его. Разве ты не знал, в чем заключалось намерение твоей матери предложить эту броню? Чик, щелк, сняв нагрудник, Джошуа поправил свою одежду. В этот момент Гилли смотрела прямо вниз, даже не издав ни звука. В следующий раз, когда я покину Черное море, чтобы снова встретиться с тобой, будь готов потерять свой титул знаменосца. Иди. Разве это не сумасшествие? Молодому мастеру Джошуа пришлось некоторое время поразмышлять над собой, а вы получили броню черного света. Кираса черного света. Абсолютная броня, выкованная 30 лет назад в кузнечной ассоциации Минче, основанной легендарным кузнецом Пиконом Минчем. Сначала эта небольшая группа создавала доспехи только для клана Цыпфель. Однако, после того, как Зед захватил пятую башню Цыпфели, ведя войну, клан Ранкандил получил доспехи, и с тех пор они хранились в хранилище. Затем Роза подарила их Джошуа 17 лет назад. Они помогали ему, когда он сильно проигрывал Луне. Я понимаю, Почему отец намеренно наказал Джошуа на глазах у Гилли и лидера безымянных? Также причину даровать кирасу черного света. Почему вы так думаете? Вы недовольны, молодой господин? Я не думала, что вы будете таким спокойным. Я в восторге. Но тот факт, что Джошуа получил удар, отец задает домашнее задание через эту броню. Пока я временный знаменосец, я должен вернуться в главный дом после сражения с сильнейшими врагами, достаточно сильными, чтобы сломать нагрудник. Это больше похоже на задание, чем на награду. Так вот, что он имел в виду, когда критиковал неизменный блеск. Он также предупредил лидера безымянных, никогда не использовать старшую сестру Йону для компромиссов. Поскольку он в любое время расправится со вторым знаменосцем, он намекает, что может сделать то же самое и с лидером Авалем. Я тоже это чувствовала. Похоже, патриарх бережно относится к госпоже Йоне. Я никогда не знала этого. У нее не было няни, и она ушла в Самил в раннем возрасте, поэтому я подумала, что ее выгнали. Он также предупредил меня через тебя, никогда даже не думать об использовании старшей сестры Йоны. О, боже, так он это имел в виду. Предположение Джина было верным. Сайрон целенаправленно созвал их троих в одно место не просто так. У старшей сестры Йоны определенно что-то есть. Видя, что отец так отреагировал, это должны быть ее особые способности или что-то в этом роде. У вас тоже есть секрет. Он вспомнил некоторые слова Йоны. Я думаю, что у нее определенно есть что-то большое, что она скрывает. Но это не то, что нужно раскрывать прямо сейчас. Достаточно осознать факт наличия и решить. Собравшись с мыслями, Джин кивнул. Теперь мне просто нужно найти достаточно сильных противников, чтобы сломать мою новую броню. Я не могу разочаровать отца. Фу, я только праздновала как дура. Я не знала, что такая награда повлечет за собой такое тяжелое бремя. Джин улыбнулся Гилли. Нет, это твоя работа, радоваться таким вещам. Через неделю Кашемир вернулся, а Джин и Инья приготовились отправиться в Вермонскую империю. Кашемир выглядел мертвым после месячной борьбы с черноморскими чудовищами. Однако, чувствуя себя немного успешнее, его два глаза только мерцали. «Боже, я давно тебя не видел, но ты снова уходишь. Я слышал, ты уничтожаешь остатки ассоциации темной магии. Отец дал мне домашнее задание. Кажется, что расслабиться будет тяжело. Кроме того, ты ничего не забыл? Простите, ты сказал, что забыл что-то в Вермонской империи, поэтому уехал на целый месяц. Ты также подчеркнул, что это то, что тебе нужно найти самостоятельно?» — спросил Джин, словно не зная, и Кашемир прочистил горло. Джин уже знал, что он отправился в Черное море по просьбе Сайрона с того дня, как он ушел. «Ах-ах, да, я нашел это и спрятал в вечной кладовой Ванкилы. Хаэм, странно, не знаю почему, но от тебя пахнет едкой кровью монстров. И ты сказал, что отправился в Святое Королевство Ванкила. Я не думаю, что тебя бы туда пустили. Кровь монстра, ха-ха. С годами твои шутки стали лучше, молодой господин. В любом случае, я беспокоюсь за Инью, за меня, да я уверен, вы узнали, что ассоциация темной магии действовала в южном регионе империи Вермонт. И что, несмотря на то, что они разоряют деревни, императорская семья Вермонта ничего не делает. Это так, я действительно не понимаю, почему у тебя есть какие-нибудь теории. Хэммм, империя Вермонт известна своей безопасностью, достаточной, чтобы нормальные пираты или бандиты немедленно были уничтожены силами обороны. Однако они намеренно воздерживаются от вмешательства с более сильными противниками. Почему это? Они оставляют их в качестве королевской охотничьей дичи. Думаю, силы обороны оставят ассоциацию темной магии в покое, чтобы маги Академии могли устанавливать достижения. Поскольку Кашемир был бывшим принцем империи Вермонт, он хорошо знал о внутренних делах знати. Я беспокоюсь из-за этого. Если Инья встретится с дворянами, которые издевались над ней, она может вспомнить некоторые нежелательные воспоминания. Глава 158. Имитатор. Часть 1, 17 октября 1796 года, полдень. Джин и Инья прибыли в гостиницу в маленьком городке на юге империи Вермонт и распаковали свои вещи. Действительно странно, что я нахожусь в империи Вермонт. Помню, как впервые встретила вас, милорд, и сбежала на Тиканском торговом корабле. И так как мы сделали фальшивые документы и маскировку, пожалуйста, не беспокойся слишком сильно. Кроме того, обязательно обращайся ко мне, брат. Джину пришлось использовать Джин Грей, псевдоним, который он получил, когда стал временным знаменосцем, для своей идентификации. Для нее семицветный павлин создал личность под названием Остин Грей. Это потому, что технически Энья не должна находиться в Вермонской империи. И поскольку технически она была разыскиваемым перебежчиком, ей пришлось переодеться. Эф-эф. Джин не смог сдержать смех. Это было неизбежно после того, как Энья надела свободную мужскую мантию и усы. «Братан, я выгляжу смешно, я не могу сказать нет. Пожалуйста, постарайся сделать свой голос более низким. КХМ. Вот так, этого достаточно, идеально». В отличие от их двух ярких и жизнерадостных взглядов, в городе Хосин царила унылая и тяжелая атмосфера, несмотря на то, что сейчас только полдень. Все шли с мрачным выражением лица, и даже у собак был явный страх в глазах. На соседнем рынке тоже было тихо. Окружающая среда города настолько опустошена, что никто ничего не продавал. Это может быть только потому, что ассоциация темной магии свирепствует: от гостиницы есть длинная тропа, ведущая на лошадях в центральный южный регион. В настоящее время там находится ассоциация темной магии. А когда наступает ночь, они разделялись на группы по 3-4 человека и нападали на город. Вот почему тут и там стояли вооруженные солдаты, но выражение их лиц не так уж отличалось от лица горожан. Они были размещены только по приказу императора, но выглядели усталыми и измученными. В любом случае, бро, остатки ассоциации темной магии должны быть очень плохими парнями. Ты слышал, что говорил тот солдат? Они даже без разбора похищают детей. Не могу поверить, что это на самом деле Вермонская империя. Это должно быть еще более странно, поскольку ты жила в столице. Не так много есть других городов с лучшей безопасностью, чем у столицы Вермонта. Теперь мы уничтожим этих грязных злодеев, может быть, подождем, пока они появятся. Однако, когда наступила ночь, первыми, кто пришел, была группа благородных магов. Экстравагантная и роскошная золотая карета проехала через трансферные ворота Хосина. Горожане собрались, чтобы поглазеть на карету. Джин и Энья смешались с толпой. Это Академия волшебников. Они должны быть здесь, чтобы прогнать их. Золотой орел, символ Академии магии, украшал каждый флаг. Они оставляют их как королевскую охотничью дичь. Я думаю, что силы обороны оставляют ассоциацию темной магии в покое, чтобы маги Академии могли устанавливать достижения. Я не хотел, чтобы это было так, но сэр Кашемир был прав. И они даже пришли в тот же день, когда пришли мы. Что за черт? Джин цокнул языком и поправил капюшон. Энья выглядела удивленной, как только повернулась лицом к экипажу. У нее не осталось ни одного хорошего воспоминания об Академии. Почему они? Кажется, они здесь, чтобы делать добрые дела. Не бойся, Остин. Они ничего не стоят. Джин говорил спокойным голосом. Девушка, которая не сомневалась, отправляясь в путешествие, чтобы сразиться с ассоциацией темной магии, замерла, как только увидела флаги Академии. Джину стало немного горько. Да, спасибо. Когда он осваивал магию в своей прошлой жизни, Джин тоже не ладил с магами Академии. Их претенциозность на привилегированность была невыносима. Хотя не каждый волшебник из Академии был таким, он знал только по бессмысленной золотой росписи на карете, что волшебники Академии думали так, как будто они были на вершине мира. Ну, я ничего не понимаю. Это правда, что некоторые талантливые и привилегированные люди собрались вместе. Я уже знаю, как сильно они издевались над ней за то, что она была нормальным гражданином. А поскольку она почетный ученый, их ревность и ненависть зашкаливают. Джин думал, что Энья как минимум в несколько сотен раз талантливее их, ведь ее выбрал Алта, помешанный на королевских родословных. Увидев их золотое покрытие на карете, это, вероятно, неполноценные волшебники. Вероятно, очень гордые начинающие волшебники, но, насколько я вижу, им не победить ассоциацию темной магии. ХМ, даже если они начинающие маги, они, вероятно, могут использовать некоторые удивительные заклинания. 4 звезды в среднем. Ассоциация темной магии насчитывает всего 50 человек с 3-4 звездами и несколько 5 звезд. Вот почему у них нет шансов. Эти остатки – ветераны, собравшиеся с улиц. А такие новички, как они, обычно знают только теорию, но никогда не имеют реального опыта. По сравнению с противником им не хватает людских ресурсов и опыта. Всего было 15 карет. Если в каждом вагоне было по 2 человека, то волшебников всего 30. Тем не менее, Совет Академии, вероятно, знает, что делает, поэтому они, вероятно, подмешали туда некоторых профессионалов. Как выразился сэр Кашемир, они соберут достижения, не оставив сомнений, при этом давая скромные 7 звезд. Хаем, если тут двое с 7 звездами, то я думаю, нам не нужно что-либо делать.